Лабиринт. Москва. Где-то под землей. 1 августа. Среда. 6:43. Сколько времени прошло? Часы? Минуты? Дни? Все, что произошло после того, как он нырнул в канализационный люк, хомяк помнил очень смутно. Последнее отчетливое ощущение – злые автоматные пули, врезающиеся в его тело, и нестерпимая боль. Яростная, всепоглощающая боль. Хомяк понял, что умрет. Он хотел умереть, избавиться от жгучего огня, терзающего нервы, но пропитанный стимом организм продолжал сопротивляться, бороться за жизнь. Рухнув на влажный пол подземного коридора, хомяк сразу же поднялся на ноги и, спотыкаясь, хватаясь за стены, побежал прочь, подальше от люка, подальше от преследователей. Его оглушенный мозг даже не пытался контролировать перемещение по извилистым ходам. Разум уступил место инстинкту самосохранения. И только сейчас, когда прошло черт знает сколько времени, когда серый комбинезон насквозь пропитался кровью, а руки оказались сбитыми и исцарапанными, хомяк немного пришел в себя. «Где я?» Преследователей не было, света не было, и только откуда-то издалека слышался тихий шорох. Боль снова напомнила о себе, и хомяк тяжело прислонился к стене. «Я их сделал!» Он хотел крикнуть, но пересохшее горло сподобилось лишь на призрачный шепот. «Я вас сделал, суки! Я сдохну, но вы меня не получите!» Беглец слабо улыбнулся, но боль заставила опуститься на колени. Перед глазами, которые едва-едва отливали золотом, поплыли разноцветные круги. Хомяк понял, что Стим заканчивает свое действие. «Сколько у меня осталось? Минута? Две?» Он пошатнулся и оперся на руки, но не удержался и медленно завалился на бок. «Главное, вы меня не получите!» А перед его лицом, прямо посреди многочисленных разноцветных кругов, возникла острая морда гигантской крысы. Некоторые исследователи до сих пор удивляются, как московским домам удается оставаться на поверхности земли. И дело тут не в зыбкости почвы или движениях коры, нет. Просто безумное количество тесно переплетенных подземных коммуникаций, выкопанных усердными жителями за последние столетия, давно должно было опустить столицу на много метров ниже современного уровня. Потайные подземные ходы, созданные еще по приказу древнерусских князей, упираются в военные бункеры времен империи. Канализация соседствует с метро, коридоры энергетиков, люки связистов. Даже вездесущие кроты завистливо вздыхали, глядя на масштабные работы двуногих конкурентов. Единого плана этого гигантского лабиринта не существовало, зато ни у кого не вызывали недоверия рассказы о том, как, спустившись под землю где-нибудь в районе Сокольников, люди выбирались на поверхность на Ленинском проспекте. Правда переплеталась с вымыслами, слухи с точными фактами. А о том, что же на самом деле творится в московских недрах, лучше всех были осведомлены осы, представители небольшой семьи, входящей в состав великого дома Нафь. Маленькие охотники блуждали по извилистым ходам лабиринта в сопровождении стай дрессированных крыс и крайне редко поднимались на поверхность. Пропитанием для них являлись всевозможные отходы. В тайном городе были убеждены, что осы способны переваривать даже пластик и мелкая живность, которая обильно плодилась в подземной Москве. «Чел?» – осведомился Цирца, присаживаясь рядом с Бзиком. «Чел?» – не стал спорить тот. «Теплый еще!» Цирца дотронулся до окровавленной спины лежащего на земле человека, облизал палец и улыбнулся. «Хорошая добыча, много еды!» В животе одной из крыс, редком сидящих вдоль стены подземелья, заурчало. Их было две стаи, почти четыре десятка. Крупные, размером с собаку звери, послушно замерли, преданно уставившись на хозяев. «Даже не знаю», — вздохнул Бзик. «Наверное, это не еда». Он первым набрел на потерявшего сознание хомяка и был вправе решать его судьбу. «Почему не еда?» — забеспокоился голодный Цирца. «Что-то мне не нравится». Бзик почувствовал идущий от чела слабый фон магической энергии, склонился к неподвижному телу. «Не хочешь есть, отдай мне, а я тебе за это два дротика подарю. Вот». Цирца извлек из-за спины парочку коротких копий и протянул приятелю. «Бери!» «Он маг!» Бзик кивнул на человека. «Ну и что?» Искренне удивился Цирца. «Маги тоже вкусные?» «Нет», продолжал сомневаться Бзик. «Он маг, и его убили. Надо рассказать Сантьяге». «А какое ему дело до нашей еды?» «Это не еда», окончательно решил Бзик. «Он бежал от челов, и его хотели убить. А он маг. Я расскажу обо всем Сантьяге». «Рассказать можно», сдался Цирца. «Съедим и расскажем Сантьяге, что челы убили мага». Раненый застонал и сделал попытку перевернуться. «Нет, раз он еще жив, отнесем его к Сантьяге». И Бзик, достав из рюкзака несколько грязноватых тряпок, начал перевязывать хомяка. Крысы растерянно переглянулись, но протестовать не стали. Офис компании «Неприятные ощущения». Москва. Улица Большая Лубянка. 1 августа. Среда. 8:11. «Выглядите вы, прямо скажем...» Яна пошевелила пальцами, пытаясь подобрать наиболее мягкое определение внешнему виду мужчин. «Так себе. Могли бы хоть побриться к нашему приходу?» Инга, скромно присевшая на мягкий диван, согласно кивнула. «Неужели хваны вас сбили?» Яна продолжала разглядывать напарников. «Мы не спали всю ночь», — честно признался Кортес, проводя ладонью по колючему подбородку. Впрочем, воспаленные глаза наемников говорили сами за себя. При этом мужчины то и дело зевали, прикрывая рты ладонями, и на фоне блестяще выглядящих подруг смотрелись более чем помятыми. «Догадываюсь, чем вы занимались. А это что?» Яна кивнула на стоящую на столе пузатую бутылку с золотистым сиропом. «Сувенир», — проворчал Артем. «Горный сироп». «Яна, мы действительно немного устали», — сказал Кортес. «Но ты сказала, что есть срочное дело, и мы примчались сюда. Ты узнала что-то важное о золотом корне?» Яна уловила нотки раздражения в голосе компаньона и сбавила обороты. «Я не ожидала, что вы будете в таком состоянии», — она помолчала. «Вы готовы слушать?» «Вполне». «Хорошо». Девушка уселась на диван рядом с Ингой и достала блокнот. «Сначала о золотом корне. Я перелопатила кучу книг по этой теме и, кажется, поняла, почему Сантьяго так обеспокоен. Но информация крайне скудна. Давай, что есть». «Утомлять общеизвестными подробностями я вас, пожалуй, не буду». «Это правильно», — пробормотал Артем, наливая себе томатный сок и пытаясь понять, почему обычно словоохотливая Инга ведет себя столь тихо. «Напомню лишь, что официально золотой корень запрещен, поскольку губительно действует на любой живой организм. Как выяснилось, для навов он смертелен, для чудов является сильнейшим наркотиком. Зато у людов наблюдается резкое повышение магических способностей, но при этом обмен веществ в организме резко ускоряется, что приводит к преждевременному старению и полному истощению. На челов эта культура действует примерно так же». Яна подняла глаза. «Есть информация, что в прошлом, во время особенно тяжелых войн, Зеленый дом накачивал своих дружинников золотым корнем, превращая их в боевых магов». «Но, тем не менее, люди полностью поддержали запрещение травки», — обратил внимание на явное несоответствие Кортес. «Верно. И в настоящее время лицензия на выращивание золотого корня есть только у семьи Хван, которая в определенных пропорциях, установленных специальным соглашением, снабжает им великие дома и московскую обитель». «Это мы знаем». Яна вздохнула и закончила. «Эрлийцам золотой корень нужен для производства некоторых лекарств». «А не может оказаться так, что главная причина запрета кроется в том, что золотой корень сам по себе является источником магической энергии», — протянул Кортес. «Великие дома не хотят терять прибыли, вот и придумали эти сказки насчет его губительных свойств». «Нет», — покачала головой девушка. «Им было бы проще скрыть сам факт его существования». «Логично», — согласился наемник. «Кроме того, энергию, полученную при помощи золотого корня, невозможно переместить в артефакт», — вставила свое слово Инга. «По крайней мере, именно так нам рассказывали в школе Зеленого дома». На самом деле, главная причина тотального запрета золотого корня кроется в другом. Яна интригующе улыбнулась. И чтобы добраться до нее, мне пришлось изрядно помучиться. «Ну, ты же у нас умница», — буркнул Кортес. «Я всегда это говорил». «Я тоже», — внес свою лепту Артем. «А что ты узнала?» Причина щедрых комплиментов заключалась в том, что ни Кортес, ни Артем не очень-то любили копаться в библиотеках, перепоручая это дело внимательной Яне. Рассыпаться в любезностях они могли до следующего утра. «Подлизы!» — усмехнулась девушка и снова перешла на деловой тон. «Что вы знаете о большой войне кадав?» «Опа!» — присвистнула Инга. «Гиперборейские твари!» «Именно!» «В Москве есть зона кадав», — припомнил Артем и непонимающе посмотрел на Кортеса. Тот пожал плечами. «Яна, можно поподробнее?» «И помедленнее», — съязвила девушка. «Если это тебя не затруднит».